Эллиот не выдержал. «Меня поносят? А, черт их дери! Они и любят тебя, и ненавидят, плачут по тебе и смеются над тобой. А главное, каждый день выдумывают про тебя новые враги, мечутся, как куры с отрубленной головой, как будто ты и впрямь был их Господом Богом, и вдруг бросил их на произвол судьбы». У Эллиота заныло сердце, и он понял, что больше никогда в жизни не вернется в округ Розуотр. «А мне кажется, — сказал Траут, — что Эллиот узнал, как людям нужна безоговорочная любовь. Разве это ново? — буркнул сенатор. — Да, мы впервые увидели, как один человек многим людям долго, бескорыстно и безоговорочно отдавал свою любовь. А если на это способен один человек, почему бы другим не взять с него пример? А тогда в их душах исчезнет ненависть к бесполезным, никчемным людям, исчезнет та жестокость, которую мы к ним проявляем, якобы ради их собственного блага. Благодаря примеру Эллиота Розуотера миллионы миллионов, быть может, научатся любить ближних, помогать всем, кому так нужна помощь. Траут посмотрел в глаза своим собеседникам, прежде чем вымолвить последнее слово, и вот что он сказал напоследок. «И это радость!» «Пьюти-фьют!» Эллиот снова посмотрел вверх на дерево, соображая, что же он все-таки думает про округ Розуотер, и как он умудрился растерять все свои мысли там, в ветвях платана. «Был бы у него ребенок», — сказал сенатор. «Что ж, если вам действительно нужны внуки?» — посмеиваясь, сказал МакАлистер. «Можете выбрать любого. По последним подсчетам их 57 штук». Все смеялись. Только Эллиот спросил, «От кого это 57 внуков?» «От тебя, мой мальчик!» Засмеялся сенатор. «Что? Твои грешки?» Эллиот чувствовал, что тут кроется какая-то очень существенная тайна, и, рискуя выдать себя, показать, как серьезно он болен, все же сказал, «Ничего не понимаю». 57 женщин в Розуотере утверждают, что ты отец их ребенка. Но это дикий бред. — Еще бы, — сказал сенатор. Эллиот взволнованно встал с места. — Это немыслимо. — У тебя такой вид, будто ты впервые об этом услышал, — сказал сенатор и мельком с тревогой взглянул на доктора Брауна. Эллиот прикрыл глаза рукой. — Простите, мне кажется, что именно тут у меня... какой-то абсолютный провал в памяти. Тебе не здоровится, сынок. — Нет, — сказал Эллиот. Он отвел руку от глаз. — Я чувствую себя хорошо. Вот только в одном память мне изменила. Пожалуйста, подскажите, как все эти женщины вдруг придумали про меня такую чепуху? — Доказать это трудно, — сказал МакАлистер. — Но мы знаем, что Мушари разъезжал по всему округу, подкупал людей, чтобы они говорили про вас всякие пакости. Про детей начала говорить Мэри Моди. После того, как муж Ари побывал в городе, она стала всем рассказывать, что вы отец ее близнецов, Фокскрофта и Мелоди. И тут началась настоящая эпидемия среди женщин. Килгар Траут утвердительно кивнул. Именно эпидемия. Вот женщины по всему округу и стали утверждать, что дети у них от вас. Из них, по крайней мере, половина сами поверили, что это правда. Одна 15-летняя девчонка, чей отчим сидит в тюрьме за то, что он ее обрюхатил, теперь уверяет, что ребенок у нее от вас. Но это ложь. Конечно, конечно, это ложь, Эллиот, — сказал его отец. Успокойся, пожалуйста. Мушари не посмеет сказать об этом на суде. Вся его затея давно рухнула. Этого ни один судья не станет слушать. Настолько очевидно, что это бред. Мы даже проверили группу крови у близнецов. Они ни в коем случае не могут быть твоими детьми. А у остальных психопаток мы ничего и проверять не станем. Ну, их всех к черту. Пьюти-фьют. Эллиот взглянул на дерево, и вдруг в памяти возникло все, что до сих пор скрывалось в черном провале. Драка с водителем автобуса, смирительная рубашка, лечение электрошоком, покушение на самоубийство, теннис и вся сложная стратегия подготовки к судебной экспертизе.